Глава 19. Аиша. «Докладывайте, Поль, что там с пиратами? Месье все пойманы, найдены их базы, рыбацкий поселок, откуда родом черные пираты». «Это я знаю. Расскажите подробности». «Месье, в результате проведенной при сотрудничестве с американскими и итальянскими военными операциями нами установлено, что напавшие на пассажирский лайнер пираты подорвались в своем сейнере. Подробностей мы не знаем, но к берегу прибило несколько фрагментов корабля, которые познали тайцы из числа его бывшей команды. Все они помнят, как его захватили черные пираты. И как они описывают главаря? Решительный черный умеет говорить на ломаном английском. Еще говорят, что он умен и хитер. Высокого, по их мнению, роста, среднего телосложения с кучерявой короткой шевелюрой. На лице носил черную повязку. Больше они ничего не запомнили». «Понятно. Что сообщают о нем пассажиры и команда лайнера?» «Практически то же самое. Добавлен лишь примерный рост и чуть ли не вес, но ничего существенного. Сейнер взорван и непонятно ни кем, ни зачем. Скорее всего, подорвались пираты сами по неосторожности. Но для чего на борту сейнера хранилась взрывчатка и все ли погибли, сдается мне, что главарь спасся». «Я склонен с вами согласиться, Поль, но ведь арестованы и другие пираты». «Да, арестованы, и даже во всем сознались, но никто из них понятия не имеет о том человеке, что выступал в качестве главаря при захвате лайнера. Их главарь – обычный тупой негр из Кении. И о пиратских нападениях он услышал от другого негра, что в них участвовал. Но этого негра уже не найти. Они запытали его насмерть, надеясь узнать, где тот спрятал клад. Хотя вряд ли у него что-то было. Поэтому этот источник информации также утерян». «Понятно. А что с базой на необитаемом острове?» «Недалеко от Сокотры мы нашли стоянку пиратов и брошенную или оставленную ими моторную лодку. На острове найдено очень много стерянных гильз. Проведенная баллистическая экспертиза показала частичное совпадение с теми, что нашли на лайнере». «То есть они базировались на острове?» «Да, но никто из них не вернулся обратно после нападения на лайнер». «Получается, все они погибли? Выяснили, откуда у них оружие?» «Возможно», — ответил Поль на первый вопрос и упрямо дополнил. «Но главарь, по-моему, все же остался жив. Оружие, похоже, закупалось в оружейных лавках разных городов. Но никто из продавцов не может вспомнить, кто конкретно его купил, отделываясь весьма расплывчатыми формулировками. То негр в очках, то без очков, то среднего роста, то ниже среднего, то с бородой, то без. Ну и так далее. Некоторое время назад здесь, в Джибути, всплыло странное золото. Его принес ювелиру местный бандит. Первую партию скупщик купил, ничего не заподозрил, да и было там немного. Вторая же партия, в разы превысившая первую, его насторожила, и ювелир слил нам посредника. Полагаю, оно пиратское, но доказать, что оно переплавлено из слитки из захваченных на корабле драгоценностей, все равно не представляется возможным. Да, кустарщина, но что явилось сырьем, неизвестно. Интересно, но почему скупщик решил поделиться с нами этой информацией, а не оставил золото себе просто по умолчанию? У нас обширные связи. Рано или поздно его бы сдали. Здесь все сдают всех. Продадут за один франк собственную мать. Он знает это, и потому сотрудничает как с полицией, так и с нами. К тому же им разрешили оставить купленное золото себе. Так, и что дальше? Вы нашли посредника и продавца? Нашли. Один мертв, другой сбежал. Кто сбежал? Сбежал продавец золота. Видимо, он и есть главарь. О нем знал только посредник, негр по имени Чарти. Главарь убил его одним махом, обрезав все связи. Больше в городе его никто не знает. Также никто не знает, никак он выглядит, нигде живет. Нет информации о том, откуда он появился и куда потом исчез. Выяснить, кто он такой, тоже не удалось. Полицейские, что были посланы на его захват, вообще сбежали, спасая свои жалкие шкуры. То есть, главарь обрезал все связи как с пиратами, так и со своим подельником-посредником, через которого продавал награбленное золото. Да, так и есть. Тогда он не негр. Я не верю, что это негр, это авантюрист, и авантюрист не местный. Возможно, из Южной Америки или из США. Все может быть. Он просто маскировался под местного. А может, это вообще сириец, турок или алжирец. Все, заканчивайте поиски, его уже нет на этом континенте. Наверняка он уже плывет в Америку и посмеется над нами. Что ж, зато мы уничтожили всю его банду. Так что, Поль, прекращайте поиски. Займитесь другими делами и ждите орден за вашу деятельность, как я и обещал. Да здравствует Франция! Военный атташе в Эфиопии Хачи Крачикович Манукян, вернувшись из Джибути и Сомали, докладывал советскому послу в Аддис-Абебе. На сегодняшний день все обнаруженные пираты пойманы французскими военными и сидят в тюрьме. Часть была убита при задержании, информация о них скудная и противоречивая. Одно могу сказать точно, пираты полностью уничтожены. Отлично, товарищ майор, я сообщу об этом в Москву. Есть новости о положении в Сомали. Американцы договорились с диктатором Сиадом Баре о размещении своей военной базы на месте бывшей нашей в городе Бербера. Так они уже договорились? Да, такая договоренность уже достигнута. Через месяц, максимум через два, американцы переводят туда свои войска. Ну что же, об этом я тоже сообщу в Москву. Думается, мы сделали правильный выбор, поставив именно на Эфиопию. Теперь будем расшатывать режим Баре как социально чуждой нашей линии партии. Спасибо. Я вас больше не задерживаю, майор. После ухода Мамбы к Фараху пришла его сестра, и очень хотелось поговорить об их постояльце. Поэтому, осторожно постучавшись и дождавшись разрешения войти, Аиша робко приоткрыла дверь и скользнула в комнату. «Фарах, а что ты на самом деле думаешь о Бинго?» «Я же тебе об этом говорил, Аиша». «Говорил. Но я тогда не знала твоего защитника и друга, а теперь увидела. И? Он совсем не такой, каким я его представляла». Фарах пожал плечами. «Конечно, не такой. Я и сам не знаю, какой он. То серьезный, то совсем наоборот. Я его иногда даже боюсь. Из него временами такое вырывается, что ж жуть берет. Раньше я не верил духам Африки, а теперь верю. Бинго научил. Это тебе не Европа». «Я дольше тебя училась в Европе, и там отнюдь не все такие уж верующие христиане, как может показаться. Кого только нет, и сатанисты, и сектанты, и поклонники языческих богов. Лучше этого вообще не знать. А еще я слышала, что масонские ложи Швеции приносят человеческие жертвоприношения. Но это страшная тайна, и я узнала об этом совершенно случайно». «Случайно? Да если бы ты об этом узнала, тебя бы сразу убили. Разве что ты сама вошла в эту секту и сектанткой стала, а?» «Нет, об этом иногда говорят почти в открытую, даже в газетах пишут, все равно мало кто верит». «Вот ты же знаешь о езидах? Они верят в Малака, Тавус. Однако все проверенные мусульмане считают его дьяволом и боятся езидов. Когда я летела сюда, то в самолет зашел езид, и трое мусульман предпочли сняться с рейса и покинули борт самолета. Так что если твой друг действительно верит в духа в Африке, то это еще не самое большое зло в мире». «Знаешь, Аиша, иногда при общении с ним мне кажется, что он знает о вселенском зле больше, чем все остальные вместе взятые», — задумчиво проговорил Фарах. «А еще ты и не догадываешься, какие лекарства он умеет делать. Я даже никогда не слышал ни о чем подобном. Никто с ним не сравнится, ведь большинство его знаний являются тайными, и владеет ими он один. Я протестировал его лекарства на некоторых местных пациентах. Результат просто поразительный. Многие выздоровели абсолютно, как будто никогда и не болели. Именно поэтому я ищу выходы на Саудовскую Аравию и Европу. Эти лекарства можно продавать за баснословные деньги. Он может зарабатывать миллионы. Но Бинго постоянно куда-то пропадает, а когда возвращается, от него всегда пахнет кровью и порохом». «Ты преувеличиваешь, Фарах», — мягко возразила Аиша. «Он жесток, но не показался мне таковым, скорее даже наоборот. Я ожидала худшего». «Ты многого не знаешь, Аиша». «А зачем мне много знать, Фарах? Я всего лишь глупая девушка и просто хочу выйти замуж за надежного человека и ни в чем не нуждаться. Как ты считаешь, это правильно?» «Ну», — протянул брат, несколько озадаченный заявлением о замужестве. «Короче, ты бы и сам хотел, чтобы за тебя все проблемы решали. Вот Бинго за тебя все решил, а ты и рад. Или я не права?» «Права, сестренка. Похоже, он тебе понравился». «Нет, совсем нет. Но я не мечтаю о красавце, и мне не нужен мужчина, мягкий, словно женщина. Я хочу быть за спиной своего мужа, как за каменной стеной». «Я понял тебя, Аиша. На самом деле он симпатичный, просто зарос бородой, и кожа лица обветрилась. Ты его не видела, когда он веселый». «Надеюсь, еще увижу». Фарах промолчал, а девушка поняла, что брату нечего больше сказать, и засобиралась обратно в свою комнату. Уже уходя, она спросила: «Ты не знаешь, когда он собирается уехать снова и куда?» «Откуда? Аиша, он никогда об этом не говорит. Появляется внезапно и также внезапно исчезает. Интересно. Ну ладно, спокойной ночи, брат. Спокойной ночи, сестра. С утра поднявшись, я умылся и принялся разбирать вещи. Вынул оба автомата, потом разложил на полу гранаты без запалов и аккуратно выложил свои склянки с лекарствами. Слава богам, ни одна из них не разбилась, а то я переживал. Разобрав лекарство, вновь взялся за оружие и, пометавшись по пристройке, спрятал его в углу под топчаном. Туда же сунул и гранаты, достал пистолет и стал тщательно его протирать. Это успокаивало и давало возможность спокойно подумать. Под воздействием масла и керосина, покрытые копотью и нагаром детали медленно очищались, и мои мысли текли так же плавно, как и масло по деталям пистолета. «Мамба, можно войти?» — послышался голос Фараха. «Ходи. Впрочем, лучше я сам выйду». Забыв на столе пистолет, я открыл дверь и вопросительно уставился на друга. «Надо верблюда отвезти, мамба», — немного смущенно сказал Фарах. «А то ему есть нечего, и он вложил тут целую кучу навоза. Хочешь, его сам отведу?» «Нет. Только скажи, куда его отвезти. И иди, занимайся своими делами. Лечи да лекарство продавай. В обед увидимся». «Хорошо. Ты как вернешься, заходи на кухню, а Иша покормит». «Хорошо». Взяв верблюда под уздцы, я повел его на постоялый двор, в котором находился загон для животных. Верблюд мне попался спокойный и молчаливый. Знаю себе, жвачку жует да поплевывает во всех. Да и не мучил я его понапрасну, кормил, поил, отдыхать давал. С чего бы ему меня не слушаться, животных я люблю. Отведя верблюда и заплатив за его содержание, я зашел к Фараху в аптеку и засел за кутке, просматривая оставшиеся лекарства. Аптека уже пользовалась популярностью и имела отличную репутацию, но все равно мелковато для наших целей. Городок небольшой, народ тут все жил больше небогатый и платил за лекарства неохотно, стараясь выменить их на что-нибудь ненужное, но как шарик в мультфильме. Проведя время в аптеке до обеда, я засобирался обратно. Нужно поесть и дальше дому свою думать в попытке найти ответ на один из двух извечных русских вопросов «Что делать?». Я не Чернышевский, конечно, и вообще ни разу не философ, но вопрос оставался актуальным. И, выйдя из аптеки, я направился к дому Фараха. Аиша Рабле была любопытна, как кошка, и порой ее любопытство приводило к тому, что она находила приключения на свою красивую и упругую пятую точку. Едва брат с Бинго ушли, оставив ее хозяйничать в доме, девушка вышла во двор и внимательно осмотрела пристройку. Не найдя никаких внешних изменений, она вернулась в кухню, но несколько минут спустя опять вышла во двор. Ее с какой-то невероятной силой тянуло посмотреть на то, как живет Бинго, и было дико интересно взглянуть на его вещи. Помучившись какое-то время, Аиша все же решилась заглянуть в пристройку, и теперь, прикнув щекой к дверной щели, пыталась разобрать, что там внутри. Однако сквозь игравшие в луче света пылинки увидела лишь топчан и кусок стола. Усилием воли девушка искренне пыталась побороть собственное любопытство и не перейти грань допустимых приличий, не разрешавших молодой девушке входить в комнату гостя. И в этот раз воля с приличиями одержали победу, уговорив девушку поступить благоразумно. Аиша нехотя вернулась в кухню, чтобы продолжить готовить обед. Провозившись там еще часа два, она вышла во двор отдохнуть, и желание взглянуть в пристройку хоть одним глазком вновь овладела ею. Подойдя к двери, девушка осторожно потянула за ручку. Дверь оказалась не заперта, и, тихо скрипнув, гостеприимно приоткрылась. Сердечко Аиши пропустило удар, а потом забилось как заполошенное, и девушка уже хотела улизнуть незамеченной, когда на столе что-то блеснуло, привлекая ее внимание. Любопытство вспыхнуло с еще большей силой. Приоткрыв дверь шире, сестра Фараха просунула в комнату голову и сразу же наткнулась взглядом на огромный, лежащий на столе блестящий пистолет. «Ух ты!» Всем известно, сороки, вороны и женщины очень любят блестящие вещи. Говорят, сороки, натаскавшие в свое гнездо всяких блестяшек, могут перебирать их часами. Но и чем в итоге женщина отличается от этих птиц? Они тоже часами не могут выбрать, какая побрякушка подойдет под тот или иной наряд. Еще и мужей изводят своей проблемой. «Дорогой, как ты думаешь, к этому платью больше подходит колье или цепочка с подвеской?» Те же безотчетно соглашаются почти с любым вариантом, думая, «Да все равно, милые, Что бы ты ни надела к этому платью, меня больше интересует, что прячется под ним». Поборов сомнения и решительно распахнул дверь, Аиша вошла в комнатку и протянула руку к пистолету. Он оказался тяжелее, чем ей казалось, но это только добавило пикантности и любопытства. Покрутив его в руках, девушка вообразила себя гангстером и, наставив оружие на дверь, изобразила губами выстрел. Пых, пых, пых. Пухлые губы отрывисто приоткрывались, на мгновение показывая белоснежные зубки. Прищурив почему-то правый глаз, хотя пистолет она тоже держала в правой руке, Аиша хотела подбочиниться левой, но удержать тяжелое оружие в одной руке не смогла. Поймав пистолет чуть ли не на лету, девушка нечаянно сняла его с предохранителя и, не обратив на тихий щелчок никакого внимания, снова прицелилась в дверь. Неожиданно послышались быстрые шаги. Через несколько секунд дверь внезапно распахнулась, и на пороге возник Бинго. «Ой!» — крикнула девушка, и ее пальчик, лежащий на спусковом крючке, судорожно сжался. Решив, что мир взорвался, настолько оглушительно прозвучал выстрел, Аиша крепко зажмурилась и, невольно попятившись, грохнулась на топчан, с ужасом закусив пальцы. Почувствовав опору под неугомонной попой, девушка помотала головой, выгоняя из своих ушей остатки шума, и приоткрыла один глаз. Пистолет, силой отдачи вырванный из ее пальца, валялся на полу, а в проеме двери стоял разгневанный гость брата. «Не виновата я», — прошептали ее губы, но Бинго не слышал ее слов. Вернувшись в дом Фараха, я увидел, что дверь мою пристройку немного приоткрыта, и это меня насторожило. Быстрым шагом я пересек двор, резко распахнул дверь и вдруг уперся взглядом в черный срез ствола. Сердце сделало кульбит, а я, невзирая на то, что душа скакнула куда-то в район коленей, молниеносно сдал назад и вбок. Раздался громкий хлопок, заглушивший даже свист, полетевший мимо меня пули. Я бросился внутрь комнаты, чтобы увидеть испуганную, буквально ошарашенную, происходящим Аишу и пистолет на полу. Волна гнева ударила в голову. Что же это за хнята такая? Она же чуть не убила меня. Шагнув к ней и едва сдерживаясь, чтобы сразу не свернуть ей шею, я схватил ее за горло и, вздернув с топчина, властно заглянул в ее глаза. Рука чувствовала тонкое девичье горло, что спазмами сжималось под моими пальцами. Сейчас Аиша полностью была в моей власти и панически трепыхалась, словно пойманная пичуга, с ужасом смотря в мои черные глаза. Наши лица были так близко, что моя борода касалась ее нежной кожи. «Убить меня хотела», — произнес я хриплым от злости голосом. Ответить она не могла, лишь судорожно пыталась глотнуть немного воздуха, глядя на меня блестящими от страха глазами. Я понял, она не предательница, просто глупая девушка, и выстрел — это случайность. Рука опять обрела чувствительность, и я ослабил свою хватку. «Я тебя еще раз спрашиваю, ты меня хотела убить?» Девушка, получив доступ к кислороду, делала порывистые вдохи и только отрицательно мотнула головой. «Дура!» — выругался я и разжал пальцы. Ноги у Аиши подломились, и она упала на топчан. «Боже, почему вокруг меня одни клоуны и идиоты?» — вслух вопросил я. «А теперь еще появились и клоунессы. Ты что тут вообще делаешь, Аиша?» Она, не мигая, смотрела на меня с топчина, вытаращив свои зеленоватые и абсолютно круглые от пережитого страха глаза. Больше всего сестра Фараха сейчас походила на сову, на пойманную с поличным, а потом на хохлившуюся сову, что сидела на пне и крутила своими огромными глазами. А ее многочисленные цветастые тряпки лишь усиливали это сходство. Наклонившись, я поднял пистолет и отстегнул от него магазин, затем передернул затвор, извлекая патрон из патронника. Подобрав упавший патрон, я снова вставил его в магазин и, прищелкнув магазин к пистолету, сунул оружие себе за пояс. «Я задал тебе вопрос». Аиша смотрела на меня, как кролик на удава, и молчала. Девушка никак не могла отойти от шока. Вздохнув, я подошел и влепил ей пощечину. Не сказать, что сильно, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы она очнулась от шока. Аиша хлопнула веками и отшатнулась. «Ну, хоть так». «Что ты тут делаешь?» Я повторил свой вопрос грозно и нарочито раздельно, едва ли не по буквам. «А?» «Я просто пришла», — наконец-то проблеяла она. «Зачем?» — услышав более или менее вразумительный ответ, попытался уточнить я. «Мне? Я? Мне? Я?» Теперь она еще и заикаться вздумала. «Стало любопытно», — догадался я. «Да», — с явным облегчением ответила Аиша и тихо добавила. «Не виновата я». «Ого, он сам пришел», — мысленно продолжил я, знакомый с детства, фразу, а вслух спросил. «Обед-то успела приготовить?» Столь неожиданный переход ввел ее в небольшой ступор, поэтому она ответила не сразу. «Да». «Тогда марш на кухню и накрывай на стол», — заорал я. Девушка аж подпрыгнула на топчине и, вскочив на ноги, почти прошмыгнула мимо меня. Но я внезапно для самого себя вдруг схватил ее за талию и притянул к себе. «Ты мне должна поцелуй, Аиша. Раз ты хотела меня убить, но не смогла, теперь моя очередь. Но я очень добрый и не хочу убивать девушек. За твой глупый поступок я прошу всего лишь один поцелуй». И, не дожидаясь согласия или какого-либо другого ответа, я накинулся на ее губы, целуя крепко, что называется, в засос. В который уже раз за последний час девушка вновь обмякла в моих руках, дав безнаказанно целовать ее в губы. Она была такая мягкая, гибкая и теплая. Кровь не успел отхлынуть от моей головы, опять ударила, но уже в другую, что гораздо ниже. Я бы держал ее в руках еще очень долго, но сила воли быстро победила силу зверя. Насладившись сочным поцелуем, я отпустил девушку, а то еще немного, и я за себя не отвечаю. Слишком много событий произошло за этот гребаный час. Очевидно, сестра Фараха думала точно так же. Пурей выскочил из моих объятий, она кинулась на кухню, а потом, накрыв по-быстрому стол, скрылась в своей комнате. Я больше не преследовал ее, а спокойно поел, выпил кофе и, дождавшись Фараха, завел с ним беседу, ни словом не помянул о том, что произошло между мною и Аишей. Она же по-прежнему тихо сидела в своей комнате, как мышка в норке. «Что-то Аиша не выходит», — забеспокоился Фарах. «Посмотри, что с ней. Может, ей нехорошо», — участливо предложил я. Фарах кивнул и, постучавшись в дверь ее комнаты, вошел после разрешения от девушки. «Что с тобой, Аиша? Тебе плохо? Ты не вышла к ужину?» «Я не хочу есть. Я хочу побыть одна». «Ладно, но ты позови меня сразу, если что». «Хорошо». Фарах вышел из девичьей комнаты и вернулся ко мне. Но разговор больше не клеился. Непонятное затворничество вечно любопытной Аиши напрягало ее брата. «Ладно, пойду я спать, Фарах, а ты поговори снова со своей сестрой. Если что, обращайся». И я ушел. «С тобой все нормально, Аиша?» — вновь спросил Фарах, когда проводил бинго и в одиночестве доживал свой ужин. «Да, голова разболелась, но сейчас все прошло. Пожалуй, я тоже пойду поем», — узнав от Фараха, что бинго отправился спать, заявила она. Тщательно скрывая оставшиеся от железных мужских пальцев синяки, Аиша повязала на горло платок. Она по-прежнему находилась в легком шоке, но произошедшее в комнате бинго ее больше не пугало, ведь он действительно мог убить ее, но не стал этого делать. Он вообще многое мог с ней сделать, но не стал. А вкус его губ и крепость поцелуя она чувствовала до сих пор. Она уже целовалась, и не один раз, но не давала никому воспользоваться своей неопытностью. Слишком она боялась родительского гнева, да и не нравился ей никто так, чтобы раздвигать перед ним ноги. «Обойдутся». А тут все так неожиданно и страшно, страшно и неожиданно. Немного поев, она вернулась к себе в комнату. И лишь теперь ее лавиной накрыли такие эмоции, что она разрыдалась, выплескивая из себя вместе со слезами весь ужас той ситуации, в которую попала по собственной глупости из-за своего неуемного любопытства. Чувствительная от природы, Аиша сердцем ощутила в бинго что-то звериное. Словно внутри, прячась за его человеческим обличьем, ждал в свою часы сильный и безжалостный к своим врагам монстр. Но этот решительный и беспощадный зверь оказался снисходителен к своим друзьям и даже к их глупым сестрам. Так что Фараху очень повезло, что он встретил бинго. И ей тоже повезло, что она его встретила. Наверное. Обняв мокрую от слез подушку, девушка пару раз шмыгнула носом и неожиданно для самой себя крепко заснула.